Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да, я слушаю. Алло? Алло? Что звонили? Не понял. Кому звонили? Ну, мне на этот номер. На какой тебе этот номер? Блядь, ты чё, дятел, что ли, ёбаный в рот, блядь? Слушай, чё так общаешься-то, блядь, Вась? 12:54, нахуй. Ты чё там, вляпанный, что ли, блядь, или чё, нахуй, ты? Ты дурак, что ли, ёбаный? Ты, блядь, 12:54, нахуй, ты? Ты гонишь, что ли, блядь? Вот на этот номер, ты чё, блядь, дурак, что ли, блядь? Какой, блядь, этот номер, нахуй? Ты чё тупишь-то, нахуй, слышь? Ты чё, блядь, не видишь это этот номер, блядь? Это ты, блядь. Базарик урядник, нахуй. Ты понял, пока тебе сразу я порвал. Я с тобой нормально разговариваю. За метро, блядь, ещё раз. Я тебе сказал, за метро, блядь, спрашиваю. Я тебе ещё раз, блядь, порву, нахуй. Овца, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а ещё одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.